Глава 25. Стратегическое отступление. В палатке меня ждала Дора. «Уезжаешь», — констатировала она, видя, как спор я начинаю паковать свои пожитки. «Уверена, мы еще встретимся», — пообещала я. «Конечно, тебе обязательно нужно сдать академический минимум и подтянуть знания», — горячо заговорила Дора, беря меня за плечи и разворачивая к себе. «Такие способности нельзя зарывать в землю. Если решишь защищать диплом, обещай, что будешь делать это только со мной». «Обещаю», — рассмеялась я. Как обычно, Дора не отпустила меня с пустыми руками. Во-первых, у нее имелся стратегический запас вкусняшек. Люблю ее все сильнее. А во-вторых, косметичка со всем содержимым была торжественно вручена мне в качестве подарка. «А то ты себе никогда сама не купишь». Дора сморгнула выступившие слезинки. Да и я поняла, как мне будет ее не хватать. Не только ее. Ночью нас ждал традиционный костер. Собрались все некроманты, подтянулись боевики. Из крепости пришли Рэм с Грегом, который вначале долго мялся, но потом все-таки подсел к Доре и достал приготовленный подарок. Дальше я не смотрела, но ее восторги слышала. И немного завидовала. Уверена, у них все наладится. А когда Грег расскажет ей о себе правду, точно наладится. Все-таки честность и искренность в отношениях самое главное. А еще научный интерес и тяга к познанию. Рэм принес какой-то струнный инструмент из крепости и, заметно смущаясь, принялся на нем играть. Начал с перебора струн, затем пошли легкие мелодии, а после веселые песенки, которые он пел весьма неплохо. А уж вместе с целым хором подпевающих голосов и вовсе хорошо. «Не знал, что ты умеешь играть и петь?» Обратилась я к нему, когда Рэм взял передышку, а кто-то из боевиков перехватил инструмент. «Это мама». Рэм покраснел до кончиков ушей. «Считала, что я должен быть всесторонне развитым». «Ну да, приличный мальчик из хорошей семьи». Сдержать усмешку у меня не получилось, и Рам смутился еще сильнее. «Мама все правильно говорит», — я хлопнула его по плечу. «Видишь, ты уже местная знаменитость». Песни у боевиков оказались куда веселее и разухабистее, пусть в ноты они попадали хуже Рэма, компенсируя неумение и отсутствие слуха задором и громкостью. Сразу видно, их под чутким маминым руководством не учили. «Ты снова уезжаешь?» Ко мне подсел Асмор, по привычке не особо участвующий во всеобщем веселье. Даффин, занимавший куда больше места, по-дружески бесцеремонно сдвинул всех нас и втиснул свою пятую точку. «Так я ж курьер», — я пожал плечами. «Куда пошлю, туда и лечу. Или еду». «За нашего отважного курьера!» — пробасил Дафф, поднимая кружку. Гул веселых голосов его радостно поддержал, хотя, кажется, народу было все равно, за что пить, но мне стало тепло и приятно. Или это содержимое кружки на меня подействовало? Так даже лучше. Асмор посмотрел на меня неожиданно серьезно. К равенцам подошло свежее подкрепление. Наша разведка доложила, что там целый отряд боевых магов. Боюсь, скоро у нас станет еще жарче. Мое сердце ёкнуло, пусть я и постаралась не подавать виду, что что-то случилось. Большой отряд боевых магов, среди которых наверняка и Эдриан. «Мы не пропадем», заверил меня с другой стороны Даффин, приобнимая своей лапищей. «Разруливай ситуацию с вампирами спокойно, но быстро». Мы засмеялись. Все было легко и просто. Веселый смех, под стать ему песенки, а потом позади нас что-то громыхнуло, и одна из оставшихся башен крепости начала оседать. Затрубили тревогу. И вот минуту назад веселившиеся люди скакивают со своих мест, бросая недопитые кружки и на бегу набирают заклинания. «Мои артефакты! Заготовки!» Схватился за голову Грег и бросился к крепости, из которой сейчас высыпали люди. Разумеется, я не могла бросить друга, а за мной побежал Рэм. О том, что происходит, спрашивать не стоило. Свежее равенское подкрепление перешло к активным действиям. Отовсюду летела магия, и мы прикрывались щитами, а Рэм поставил щит и над Грегом, потому что его собственный ни на что не годился. Все же артефактор — это не боевой маг. Одно дело, сидя за рабочим столом, заложить заклинание в предмет и напитать его магией, а то и использовать накопители, и совсем другое — создать годное заклинание в боевых условиях. Грег расталкивал всех, стремясь попасть внутрь. Совсем рядом рухнул здоровенный камень со стены, мелкая крошка посыпалась следом. То, что идея соваться туда не очень, я понимала, но переубеждать Грега бесполезно, проще помочь. Разве что найти какой-то труп, поднять по-быстрому, заломить одному артефактору руки за спину и волоком. Но Грег всяко быстрее. Так что мы спустились в подвал, то и дело содрогающейся крепости, где Грег принялся собирать свои богатства с нашей активной помощью. Сейчас доспех надену», — заявил он и стянул висевшие под потолком железки. «Наверху наденешь», — рявкнула на него я, хватая друга за шкирку одной рукой, мешок с заготовками, который я без разбора смахнула со стола другой. Рэм привычно взял самое тяжелое. Грег, едва ли не со слезами на глазах, обвел взглядом мастерскую, где успел обжиться, понимая, что все забрать не сможет. С особой грустью посмотрел на кучу пыточных инструментов, на которые определенно имел виды. «Бежим!» — крикнула я, когда стены в очередной раз дрогнули, а с потолка посыпалась пыль. Только сказать оказалось легче, чем сделать. Равенцы все-таки форсировали реку, и бои шли на нашей территории. Чужие солдаты и маги попадали и в крепость через новые и новые бреши. Пока что это единичные прорывы, но сдержать такой натиск было слишком сложно. К тому же впереди, как и в прошлый раз, шли измененные, которым все было нипочем. Свободной рукой Грега пришлось выпустить и надеяться на его разумность, я набрала заклинание. Мертвые нашлись недалеко, свои чужие я уже не разбирала, просто подняла и пустила вперед, заодно переместив в одного часть сознания. Зря, что ли, училась воспринимать реальность несколькими глазами. Спасибо Джастину и Доре за обширную практику. Коридор, через который мы прошли внутрь, завалило. Пришлось идти обходным путем и надеяться, что его не завалят вместе с нами. Равенцы попадались все чаще, но пока с ними справлялась моя нежить и заклинание Рэма, которое он также набирал в руку. Грег, кряхтя, волок свое добро. Ему было не до заклинаний. Да и польза от артефактора в бою, честно говоря. Проблема возникла, когда перед нами впервые появился боевой маг, в два счета разделавшийся с моей нежитью и едва не снесший наши щиты со второго удара. Я успела поднять заготовленный щит на всех, а Рэм запустить звуковую волну, оглушившую мага, и магическими звездами добить. «Вот тебе и передовая», — проговорила я, когда мы побежали дальше по коридору. «Лара», — пропыхтел тяжело дышавший Грег. Нагрузки его новому телу явно давались нелегко. «Браслет невидимости на тебе?» «Да», — отозвалась я, поднимая новую нежить и отправляя ее на разведку. Самые основные артефакты я надела, решив не паковать сумку, а нацепить на себя. Все-таки правило «все свое носи с собой» не раз спасало мне жизнь. «Активируй», — попросил Грег. «Если что, по тебе сходу бить не станут». «Логично. А с учетом количества разлитой вокруг магии, засечь меня вряд ли сумеет, даже если начнут искать целенаправленно. Легкое движение руки и немного магии, и для всего мира я исчезла». «Только не потеряйся и не отстань», — проговорил Грег, глядя в ту сторону, с которой я от него бежала. «А то мы тоже тебя не видим». «Я буду громко кричать», — пообещала я. В этот момент мою нежить снова кто-то смел. «Да что ж такое?» «Впереди маг!» — крикнула я, и Рам усилил щиты, а Грег покрепче прижал к себе мешки. А дальше все произошло одновременно. Рэм ударил и маг тоже. Заклинания встретились и взорвались, раскидав нас в стороны и создав плотную полевую завесу, сквозь которую разве что силуэт угадывался. Что примечательно, мешки Грег так и не выпустил, предпочтя приложиться спиной об пол. «Поднимайся!» — я потеребила стонущего друга. Рэм стоял впереди и посылал заклинания, которые вражеский маг легко отбивал, продолжая наступать. Только у Рэма заклинания были в одной руке, а у противника в двух. И щит куда лучше нашего. Долго не продержимся. Близкий магический бой вообще дело быстрое. Кто-то обязательно ошибется, пропустит заклинание, не успеет укрепить щит, и тогда... надо валить. «Ну же!» Я легонько попинала Грега для ускорения, заодно создавая и выставляя собственный щит. Пыль осела, расстояние между нами и равенским магом сократилось, и я едва не застонала в голос. «Ну нет, это слишком глупая ситуация». Грег, шатаясь, поднялся, ни в какую не желая расставаться с артефактами, хотя давно пора их бросить. Рэм израсходовал все заклинания, теперь просто держал щит, подвигаясь к нам и готовясь героически закрыть собой. Я стояла рядом с ними в браслете невидимости. «Эдриан!» — завопила я изо всех сил, надеясь перекричать доносившийся из стен грохот, а заодно звуковые эффекты наших заклинаний и гудящих щитов. «Это я! Мы! С Грегом и другом!» Эдриан изумленно заморгал глазами, быстро осмотревшись по сторонам. Тут и Грег, наконец, достаточно пришел в себя. «Эд, это же я!» — обиженно воскликнул он. В другом теле с другим голосом. Не знаю, поверил бы ему Эдриан или нет, но я успела деактивировать браслет раньше, чем он принял решение. «Лара», — выдохнул он и бросился ко мне. Щит я тоже деактивировала. «Ты цела?» Эд бегло ощупал меня, убеждая, что физически я цела. Руки, ноги, голова, туловище, полный комплект. Надо выбираться скорее. Мы это и делали, пока ты на нас не напал. Укорила его я, давя в себе желание ощупать его в ответ, а заодно повиснуть на шее и рассказать, как мне было страшно. Не до этого сейчас. Тогда бежим, я вас выведу. Из нашей же крепости, пробурчал Рэм, но спорить не стал. Мы шли быстро, к счастью, больше почти никого не встретили. В любом случае, своим махали мы с Рэмом, а с равенцами на родном языке объяснялся Эд. Где Льюис? Задал один из самых главных вопросов Эдриан. В палатке, бежим за ним. Я понеслась к тому месту, где стояла та самая палатка, больше всего боясь, что увижу на ее месте воронку и обугленный остов. Но палатка стояла, пусть и заметно покосившаяся. Льюис лежал в ней, по-прежнему запертый в клетке. Ключ остался у Даффина, так что я прибегала к тлену, уничтожая замок и петли. «Брат...» Эдриан побледнел, почти сравнявшись с Льюисом цветом лица. Он подрагивающими руками вытащил его из клетки, уложив на пол. «Что дальше?» Браслет завибрировал, и я почувствовала прикосновение знакомой силы. «Да, командующий?» Здороваться вежливо и по форме не было ни сил, ни времени. «Лара, Рэм с тобой?» Спросил Рихард Коннор, также без лишнего формализма. «Да, мы у Льюиса, у измененного». «Отлично, хватайте его и бегите к повозкам, они стоят на прежнем месте. Наши маги прикрывают отход людей и целителей с ранеными. Ориентируйтесь на них. Твой приказ в силе, выполни его как можно быстрее». «Есть!» — откликнулась я и почувствовала, как связь оборвалась. У командующего тем более не имелось времени на прощание. «Нам в столицу!» — я развернулась к Рэму. «Вместе с Льюисом. Это уже Эдриону. Когда мы пробирались к повозкам, вокруг царил уже не такой хаос. Маги выстроились в четкие линии, солдаты заняли свои позиции, отряды действовали слаженно. Тяжесть Льюиса легла на плечи Эдриана, который самолично нес брата, отказавшись от помощи. «Держи лучше щиты, чтобы нас не зацепило. Они у тебя хорошо получаются», — ответил он на предложение Рэма. Грег раскрывал свои мешки, раздавая как магам, так и простым солдатам артефакты. «Может, ты с нами?» «Ждать друга я не могла. Нам необходимо как можно быстрее добраться до повозок». «Я здесь нужнее», — отозвался Грег. «Бегите». «Удачи, дружище», — крикнул ему на ходу Эд. «Извини, что я тебя сегодня...» «Сочтёмся», — хмыкнул Грег и свернул к очередному отряду, отбрасывая опустевший мешок и перехватывая новый у Рэма. Не добежав шагов 100 до повозок, Эдриан остановился. Он и так с нами забежал в самый тыл. Вести его дальше было слишком подозрительно и рискованно. «Береги себя», — попросил Эд, с которым мы в очередной раз прощались. «И Льюиса». Брата он передал Рэму и заодно пожал адъютанту руку. В текущих условиях это выглядело одновременно странно и нормально. Странно видеть двух представителей враждующих государств, пожимающих друг другу руки. И нормально всегда оставаться человеком и испытывать благодарность за помощь. «И ты?» Мой голос дрогнул. Вокруг все пылало, слышались крики и взрывы. «Осторожнее». Эдриан кивнул и поцеловал. Не так пылко, как тогда на публику, а нежно и осторожно, как в храме. «Постараюсь», — ответил он и отступил. Груди защемило, но надо было бежать дальше, так что я тронула за плечо Рэма, вежливо отвернувшегося, и мы пробежали мимо наших магов к повозкам. Там нас уже ждал тот самый скорый почтовый, отличающийся от остальных небольшими размерами, с двойкой запряженных лошадей. «Ни одного документа с собой не взяли». Расстроился ответственный Рэм, когда возница помог нам положить Льюиса и с громким свистом погнал лошадей вперед. «И вещи все остались в лагере», — вздохнула я. На мне был единственный комплект одежды, кое-какие артефакты, несколько монет в кармане. И, собственно, все. «Налегке оно быстрее», — бодро отозвался возница. «У меня сухарей на всех хватит, самогон опять же. На край овса заварим». «Да уж, не пропадем», — улыбнулась я, представив, как мы... под осуждающими взорами коней закусываем их овсом самогон. «Вот-вот», — подтвердил возница, чуть сбавляя темп. «Не кисните». А что нам еще оставалось? Впереди занимался рассвет, а позади оставались пылающий лагерь и крепость. Черный дым от них высоким столбом поднимался вверх и был виден еще долго на фоне светлеющего неба, в котором время от времени вспыхивали магические разряды. Повозки я задремала, все же... Магический бой для меня вышел пусть и коротким, но нервным, и от этого вдвойне затратным. А проснулась между Льюисом, который хоть и числился полутрупом, но все же мужчина, и Рэмом, сопящим мне в ухо. Вот тебе и замужняя женщина. Расталкивать Рэма я не решилась, пусть поспит. Опыт показывал, что никогда не знаешь, что может случиться через час, а то и через минуту. Так что пошла спрашивать про обещанные сухари самостоятельно. Оказывается, пока мы спали, а скорый почтовый ехал через селение, языкастый кучер сумел разжиться свежим хлебом и сыром, причем расплатился не деньгами, деньгами каждый может, а услугой. Подхватил послание и мелкие посылки, чтобы доставить их в населенные пункты, через которые нам предстояло проезжать. Я с уважением посмотрела на наземного коллегу, с ностальгией вспомнив свою мирную работу и милую сердцу халтурку. А вскоре проснулся Рэм, совершенно по-детски обрадовавшись еде. Ближе к полудню мы с ним перебрались с козел в крытую повозку, спасаясь от санцепёка. Не удержавшись, я чуть подвинула и поправила Льюисов, подумав, что не мешало бы его зафиксировать. А то болтает бедолагу по всей повозке. Вряд ли ему от этого плохо, конечно. Вон даже синяков не остается. Но все равно неудобно перед человеком. Пока еще человеком. «Тот травенец — это твой муж, да?» — спросил Рэм, наблюдая, как я прижимаю Льюиса к борту, с другой стороны подпирая его мешком. «Да, а это его брат», — предвосхитила я следующий вопрос. «Это я и так понял», — усмехнулся парень. «Расскажешь, что с ним произошло? И зачем мы его везем в Варнаво?» «Мы везем обращать его в вампира», — вздохнула я и пояснила. «Человеком он не выживет, а процесс обращения уже начат». «А разве вампиры не обращают только детей? Нам что-то такое рассказывали на расоведении, что взрослый может не пережить инициацию и не стать полноценным вампиром?» — почесал макушку Рэм. «Не знаю. Вот и увидим», — развела руками я. «Наверное, это не слишком правильно, делать из человека вампира без его воли или хотя бы ведома. Но даже Эдриан, кажется, смирился с мыслью о брате-вампире. Не могу не признать, что временами меня терзали сомнения. Но мы не только спасаем Льюиса, а выводим на чистую воду ночных и всех их заговорщиков. Возможно, сможем остановить войну, доказать, что это не люди, заявившие о земельных притязаниях и вспомнившие границы, которые были 100 лет назад, а вампиры со своими амбициями». «А что такого братья-вампире?» Неожиданно выдал Рэм и продолжил развивать мысль. «Он же меняется только в малой части, а в остальном все тоже родное существо». Я заинтересованно посмотрела на парня. «А ведь он не знает». «Скажи, а у тебя есть братья и сестры?» Полюбопытствовала я. «Вдруг у него их куча, и еще один брат погод не сделает». «Нет, я единственный ребенок», — посетовал Рэм. «И когда все играли и дрались со своими братьями и сестрами, я сидел с няньками и музицировал или учился под их присмотром. Так что я всегда завидовал тем счастливчикам, что росли не одни в семье». «Ну, завидовать там, прям скажем, нечему». Я вспомнила своих брата и сестру, с которыми мы пусть и не играли, но дрались, да, регулярно. Как правило, я побеждала, но в итоге потом огребала от мачехи. Так что, считай, выходили на ничью. «Не знаю, я рос один, на домашнем обучении». Глядя на убегающую назад дорогу, проговорил Рэм. «В академии потом сложно было сходиться с однокурсниками. К тому же, многие хотели общаться со мной исключительно из-за отца. Я сначала этого не понимал, да и передать отцу какую-то записку мне было несложно. Или сделать что-то самому, если мог, и просили. Но потом услышал один разговор, он запнулся. В общем, и там у меня с друзьями не сложилось. А после академии отец отправил меня на военную службу в штаб, где все были намного старше и уже сами не горели желанием общаться с младшим по возрасту и званию. Пожалуй, ты едва ли не первая, с кем я могу нормально поговорить, и кому от меня ничего при этом не надо». «Почему это не надо?» Возмутилась я, а Рэм перевел на меня ошарашенный взгляд. «Без тебя меня бы не кормили в крепости, никто бы не таскал мои вещи, не прикрывал наш ночной отход, и сейчас я бы тряслась здесь в гордом одиночестве. Так что мне, если подумать, надо от себя побольше многих. Ну и ты, если что, обращайся. Знаешь, в дружбе это работает в обе стороны. В идеале, конечно». «Правда, с меня взять-то нечего, если хорошенько подумать. Даже вещей с собой никаких нет, только то, что нам не надето. Да несколько артефактов. Но предложить обратиться я всегда могу». «Спасибо». Рэм так серьезно поблагодарил, будто я уже для него что-то сделала, а не только так, на словах. «На самом деле это уже очень много». Я хотела было возразить, но, подумав, кивнула. Какое-то время мы ехали в молчании, размышляя каждый о своем. Не знаю, как Рэма, я колебалась, сказать или нет. имею ли я на это право? С одной стороны, мой бывший шеф, тот еще упырь, неизвестно, как отреагирует на появление родственника у его новообретенного сына. С другой, возможно, наличие брата, пусть и клыкастого, действительно обрадует парня, оказавшегося одиноким в полноценной любящей семье. Принять решение мне помог горестный вздох приятеля. «Рэм, знаешь, возможно, неправильно обнадеживать тебя раньше времени. Осторожно, издалека зашла я. Но у твоего отца есть еще ребенок». «Ребенок?» — не поверил Рэм. На его восклицание занавеска между нами и возницей сдвинулась, и в образовавшейся прорехе показало заинтересованное лицо. Кажется, даже кони замедлились. Вот так и рождаются слухи. Я поспешно задвинула занавеску обратно и на всякий случай еще и полог тишины поставила. «Да, твой младший брат», — недовольно подтвердила я, — «по отцу». «Ну, знаешь, так бывает, когда неверные мужья ходят налево, и тогда...» «Я понял, не маленький». Нетерпеливо перебил меня парень, который, к слову, ничуть не удивился похождением отца. «А ты откуда знаешь? Это точная информация?» «Да, такого Рэма я видела впервые, вокруг него даже магия заклубилась, так что я быстро развеяла излишки. А то, мало ли, полыхнет повозка, знаем мы этих боевых магов». «Мы с твоим отцом как-то встречались?» Начала я, подумав, что времени прошло не так много, а по ощущениям целая жизнь. Столько всего случилось. «Ты встречалась с моим отцом, и он бросил тебя с ребенком?» Выпалил Рэм совершенно непередаваемым выражением лица. То ли ужас, то ли радости, то ли еще чего-то. А я аж воздухом поперхнулась и закашлялась от такого дикого предположения. Как, кстати, пришелся полог тишины. Представляю, что бы себе надумал возница, если даже у меня глаза на лоб полезли. «Ты в себе вообще?» Не удержавшись, я двинула Рэма под дых. У него братьев и сестер, от которых стоило постоянно ждать подлянок, не было, так что закрыться он не успел. И теперь пришел его черед хватать ртом воздух. «Нет, ну надо же до такого додуматься. Хотя чего это я? Он ведь как-то уже предполагал, что я в него влюбилась, поэтому прождала весь день на крылечке. Груз я ему привозила, груз. Этим грузом оказался 3-летний мальчуган по имени Сантьяго. Теперь тебе ясно?» «Да», — хрипло подтвердил Рэм, с трудом восстанавливая дыхание. «И что с ним стало потом? Я ничего не слышал про ребенка в доме, уверен, мама бы о таком написала». «Да и не только мама. Не сомневаюсь, что все газеты бы пестрили. Попади туда подобная информация. Небрачный сын вице-канцлера все-таки». А вот тут начинается самое интересное. Уже от этих слов Рэм спал с лица. «Твой отец предложил отвезти его в приют, но я не смогла. И отвела его к своему тогдашнему работодателю. Не буду тебя томить, теперь твой брат вампир, но в остальном живой-здоровый». Парень облегченно выдохнул, впервые после удара под дых. «Я должен его увидеть», — уверенно заявил он. «Даже если отец от него отказался, я от брата отказываться не намерен». «У него теперь есть новые родители, новая семья», — предупредила я, прикидывая, достаточно ли будет договориться с Дамьеном или со всем ночным кланом, согласовывать придется. «С них станется». «Лара, я должен увидеть своего брата». Взгляд Рэма горел от магии, но, к счастью, вокруг него она больше не клубилась. «И сделаю для этого все, что потребуется. Ты же можешь мне с этим помочь? Как ты сама сказала, по-дружески». Я только усмехнулась. «Как быстро кое-кто усваивает информацию?» «Я постараюсь. Обещать за Дамьена не хотелось, но почему-то я почти не сомневалась, что тот не станет возражать». «А тебя не смущает, что твой брат маленький вампир? У него красные глаза и клыки?» «Нет», — уверенно ответил Рэм. «Это все частности. Жаль, конечно, что вампиры узнали о нем раньше, чем я. Но от брата я не откажусь ни за что. Разве что он сам не захочет со мной общаться». На этом Рэм заметно сник. Мне же вспомнился мелкий кудрявый Санти с его восторженным детским взглядом. И даже красный зрачок не мог этот взгляд на мир изменить. «Думаю, он не откажется», — решила ободрить парня я. «А с его новым отцом мы как-нибудь договоримся. И надеюсь, Дамьен меня не прибьет за то, что раскрыла тайну происхождения его сына и подкинула им еще одного родственничка».